Слушай, у тебя вообще родня есть?» Артур понимал, что, проведя с другом несколько лет на войне, должен был бы это знать, но в тот момент никак не мог вспомнить. Он знал, что родители Сэма погибли, но сомневался, был ли у него еще кто-нибудь, может быть, какие-то дальние родственники, которым стоило позвонить. Но Сэм только покачал головой: никого, на кого можно было бы рассчитывать в этом деле. «У меня в Бостоне есть сестра, но, бога ради, не звони ей». «Почему?» «Я не виделся с ней целую вечность, она настоящая бродяжка, забудь про нее». Но Артур не мог теперь позволить себе забыть о ком-либо. Может, тетя как раз девочкам и понадобится, а как ее зовут? Просто на всякий случай, в таких ситуациях не знаешь, что может пригодиться. Эйлен Джонс, муж у нее отставной моряк, его зовут Джек, они живут в Чарльстауне, но, поверь мне, они бы тебе не понравились». Сэм встал, прошелся по камере и глянул в зарешеченное окно. «Я же не собираюсь приглашать их на уикенд, в конце концов, но в данный момент пара-тройка родственников не помешает». У Сэма было три дочери. Две из них практически еще малышки, и некому было ими заняться, кроме няни, горничной и Артура. Сэм снова повернулся к другу. «А я могу их увидеть?» На глазах у него выступили слезы. Его маленькие ангелочки, его малютки, как он мог им такое устроить? Лишил их мамы, мамы, с которой им было бы обеспечено счастливое детство, идеальная жизнь, мамы, которая их никогда не подводила, которая всегда была с ними. Это она их всегда целовала, обнимала, купала, укладывала спать, играла, читала им книжки, а теперь... Одна мысль об их будущем вызывала у него содрогание. Он задавал себе вопрос, сможет ли позаботиться о них, когда выйдет на свободу, но раздумывать об этом не имело смысла. Так или иначе, позаботиться придется. Артур посмотрел на него с удивлением. «Ты действительно хочешь их повидать здесь?» «Нет, наверное, нет». Сэм говорил едва слышным шепотом. «Я просто думал, я хотел попробовать объяснить хотя бы Хиллари. Ты сможешь это сделать и потом. Прежде всего, надо вытащить тебя отсюда. Думаешь, тебе это удастся?» Сэм впервые об этом спросил. Артур не был в восторге от возможной перспективы защиты. «Я думаю, у кого-нибудь другого это получилось бы лучше, чем у меня. Неважно, я уже сказал тебе, Артур, я хочу, чтобы меня защищал только ты». «Думаю, что это будет нелегко для любого адвоката, честно тебе говорю, Сэм». Артур понимал, что все-таки должен сказать ему правду. «Тебе придется ссылаться на... умопомрачение, состояние аффекта. Ты во всем признался, вопрос ясен, да и за последние пару лет ты заработал себе соответствующую репутацию». Оба знали, что это правда. Артур давно хотел указать Сэму на то, как чертовски глупо тот поступает. Он ненавидел Сэма за боль, причиняемую им Соланж, но, с другой стороны, они были друзьями. К тому же успех пришел к Сэму так стремительно и был таким бурным, что он, вероятно, просто не знал, как с ним совладать. Сэм стал звездой, когда ему еще не было и 30. Ему пришлось оправдывать ожидания почитателей, а кроме того быть мужем и отцом. Он заплатил за это высокую цену. Но и Соланж тоже, хотя Сэм об этом и не подозревал. Многих переживаний и проблем Соланж он просто не замечал, потому что был слишком занят собой и своей карьерой, и в последние годы стал эгоцентричным и избалованным. Даже его дочери это знали. Александра недавно сказала Артуру: «Когда папа дома, мы должны о нем заботиться, а то он очень сердится. Нашему папе нужно внимание». Соланж постоянно им это говорила, объясняя, что не надо досаждать папе, когда он устал, что лучше угостить его чем-нибудь, любимой шоколадкой, свежими фруктами, или спеть ему только что выученную с мамой песенку. Все домашние привыкли во всем потакать папуле. А теперь девочки потеряли и Соланж, и Сэма. Артур думал об этом всю дорогу, пока ехал к себе в офис. Он по собственной инициативе решил позвонить